Африка, знают все на свете, что такое Африка, знают даже дети. Африка — это саванны и пустыни, Африка — это дикие Африка, Африка, Африка, Африка. Что такое Африка? Знают все на свете, что такое Африка, знают даже дети.